темная сторона абсолютизма, касаясь в предыдущей главе изменчивой природы Zeitgeist, я упоминал о сходном нравственном настрое, некоем моральном консенсусе, широко распространенном среди либерально мыслящих, просвещенных нравственных индивидуумов. В конце оптимистично заключалось, что все мы в целом, пусть и в разной степени, присоединяемся к этому консенсусу. При этом я имел в виду большинство возможных читателей этой книги, вне зависимости от того, являются они верующими или нет. Но, безусловно, не все присоединяются к консенсусу, так же, как и не все пожелают прочесть эту книгу. Мы вынуждены признать, что абсолютистские взгляды себя еще далеко не изжили. К сожалению, они и поныне здравствуют в умах огромного количества людей во всем мире. Самые угрожающие их проявления заметны в мусульманских странах и в нарождающейся американской теократии. Более подробно смотрите об этом, соответственно, о заглавленной книге Кевина Филлипса «Американская теократия». Практически всегда абсолютизм произрастает на почве сильной религиозной веры. И этот факт демонстрирует, как религия может играть в мире роль источника зла. В Ветхом Завете одно из самых страшных наказаний предусматривалось за богохульство. В некоторых странах оно существует и по сей день. Статья 295С Уголовного кодекса Пакистана предписывает за это так называемое преступление смертную казнь. 18 августа 2001 года к смертной казни за богохульство приговорили врача и преподавателя доктора Юниса Шейха. Его преступление состояло в высказывании мысли, что пророк Мухаммед не был мусульманином до того, как создал религию в возрасте 40 лет. 11 его студентов донесли о так называемом преступлении властям. Закон о богохульстве чаще применяется в Пакистане против христиан, как, например, в случае с Августином Ашиком Кингри Маси, приговоренным к смерти в Фейсалабаде в 2000 году. Христианину Маси не разрешалось жениться на любимой девушке, потому что она была мусульманкой. А согласно пакистанскому и мусульманскому закону, мусульманская девушка не имеет права, представьте себе, выходить замуж за христианина. Когда он пытался перейти в мусульманство, его обвинили, что он делает это из корыстных побуждений. Из отчета, с которым я ознакомился, трудно понять, было ли это само по себе тяжким преступлением, либо его дополнительно обвиняют в каких-то высказываниях о нравственности самого пророка. В любом случае, его поведение не привело бы к вынесению смертного приговора ни в одной стране со свободным от религиозного ханжества законодательством. В 2006 году в Афганистане к смерти за обращение в христианство приговорили Абдулла Рахмана. Может, он убил кого-нибудь? Нанес увечья? Украл? Или, в конце концов, повредил чье-то имущество? Нет. Он просто поменял мнение. Свое внутреннее персональное убеждение. Он позволил себе прийти к мыслям, оказавшимся не по душе правящей партии. И речь идет, заметьте, не о талибском Афганистане, а об так называемом освобожденном Афганистане Хамида Карзая, основанном при поддержке коалиции во главе с Америкой. Господину Рахману, к счастью, удалось избежать казни, но только после упорной международной кампании и только благодаря тому, что его признали невменяемым. Сейчас, чтобы избежать смерти от руки выполняющих религиозный долг правоверных, он нашел убежище в Италии. А в Конституции так называемого освобожденного Афганистана по-прежнему есть статья, карающая вероотступничество смертной казнью. Вероотступничество, замечу еще раз, не предполагает нанесения никакого вреда ни людям, ни собственности. Это мысли, так сказать, преступления в чистом виде, выражаясь словами Оруэлла из 1984-го. И по исламскому закону официальное наказание за него – смерть. И оно приводится в исполнение. Вот еще один пример. 3 сентября 1992 года в Саудовской Аравии за вероотступничество и богохульство Садику Абдулу Кариму Малалаху публично отрубили голову. Однажды я участвовал в теледебатах с упомянутым в главе первой ведущим британским, так сказать, либеральным мусульманином сэром Икбалом Сакрани и задал ему вопрос относительно смертной казни за вероотступничество. После долгих уверток и уклонений он так и не высказался ни за, ни против. Изо всех сил, стараясь увильнуть от ответа, он заявил, что незачем обсуждать такие несущественные детали. И это человек, посвященный британским правительством в рыцари за заслуги в развитии добрых межконфессиональных отношений. Но и насчет христианства заблуждаться не стоит. Еще в 1922 году в Великобритании Джона Уильяма Готта приговорили к 9 месяцам каторжных работ за богохульство. Он сравнил Иисуса с клоуном. И как ни поразительно, богохульство по-прежнему остается в Великобритании преступлением. И в 2005 году христианская группа пыталась начать частное судебное преследование против BBC за показ мюзикла «Джерри Спрингер. Опера». США недавно появилось, и по понятным причинам не могло не появиться, выражение «американские талибы». Поиск в Гугле показывает, что оно уже в широком употреблении. Цитатники этих господ, содержащие мудрость американских религиозных лидеров и политиков, пугающим образом напоминают узколобость, бессердечную жестокость и злобность афганских талибов, аятоллы Хомейни и ваххабитского правительства Саудовской Аравии. Особенно богатое собрание отвратительно нелепых цитат можно найти на веб-сайте «Американский талибан», начиная с совсем уже невероятного высказывания, принадлежащего особе по имени Ан Култер, всерьез призывающей: «Мы должны захватить их страны и, уничтожив вождей, обратить их всех в христианство». И это, как уверяют меня американские коллеги, не изобретение американской пародийной газеты «Луковица». Другие перлы. Используйте слово «гей» только как сокращение «God aids yet». Еще не заработал СПИД. Член Конгресса Боб Дорнан. Генерал Уильям Бойкин. Джорджа Буша избрало не большинство населения США. Его назначил Господь. И более давний. Знаменитая стратегия охраны окружающей среды министра внутренних дел из правительства Рональда Рейгана. Незачем охранять природу. Второе пришествие не за горами. Афганский и американский талибан – наглядный пример того, как действуют люди, принимающие священное писание буквально и всерьез. Глядя на них, можно с замиранием сердца представить, каково жилось населению теократических обществ Ветхого Завета. Книга Кимберли Блейкер «Основы экстремизма. Правые христиане в Америке» подробно повествует об угрозе христианских талибов, хотя этот термин в книге не используется.